Пошли, вот шей молодец, взяла своего дебила под локоток, вернее, перехватила поперек туловища, забросила на плечо и быстро ретировалась. Красотуля, да. Проводив их взглядом, хихикнула девушка, все еще прижимая к груди папку. Видимо, я действительно попала в цель с внешностью. А может, все же. Она демонстративно взялась за край юбочки и немного его приподняла, демонстрируя идеальные ножки в капроновых чулочках. «Ну нет, родная», — нервно облизнулся я, перехватывая копье на изготовку и на всякий случай готовясь еще и косию активировать. «Я, конечно, временами, временами, цыц, зеленая, думаю головкой, а не головой, но только тогда, когда этой самой головой не рискую. А тут, пардон, моя жопа буквально вопит, что ты мне откусишь и тот, и другой орган. Ну, не совсем откушу», — облизнулась девушка, начав с хрустом трансформироваться. «Скорее, я съем тебя вместе с ними. Кс-с-с-с-с-с. Горгона. Медуза. Змеиное тело вместо ног, четыре руки с широкими изогнутыми клинками, скимитарами, белые змеи вместо волос, вертикальные зрачки с изумрудным сиянием. Вот только человеческая половинка все же не перестала быть привлекательной. Учитывая, что одежда при смене облика немного порвалась и сейчас демонстрировала намного больше, чем должна. Глупый, глупый смертный. А мог бы умереть быстро. Я бы обняла его, приласкала, скрасила последние минуты. Конечно, приласкала бы не до конца, только господин может войти в мое лоно, только для него я храню свое тело, но конец этого человека был бы прекрасен. Он бы ушел, счастливо извиваясь в моих объятиях, но теперь ему придется страдать. Хаем, протянул человек, разглядывая меня, после чего упер копье тупым концом в пол и принялся что-то считать на пальцах. Прислушавшись к его бормотанию, я невольно выгнула бровь. Так, ламию оборотня я ебал, ну, почти, но все равно, девушку кальмара ебал, только пальцами, правда, но это тоже считается. Драконов ебал, причем, минимум двух видов, крылатую бабу ебал, рогатую тоже, всяких ушастых зверолюдок ебал, эльфиек, ну, почти, потом этот момент исправим, монстров бездны ебал, биороида ебал, вампиров, тоже можно сказать, что ебал, сфинкса ебала Дуся, но я стоял рядом, так что зачет, богинь разных тоже трахал, князя тьмы, стыдно признать, тоже ебал, а вот медуз, хаем, и посмотрел на меня странным таким взглядом, оценивающим. Я невольно вздрогнула и чуть сместилась назад, но потом взяла себя в руки. Я посланница бога, господина Юфея, его сила во мне, и ни одному смертному, зависящему от системы, со мной не сладить, тем более в заранее расставленной ловушке. Отдав мысленную команду висящему на запястье артефакту, я активировала сферу подавления системы. Все вокруг на мгновение посерело, словно выцвело. Краски ушли, а вместе с ними ушла и основополагающая составляющая этого мира – система. В пределах 10 метров от меня она не имеет власти и не может поддерживать этого человека. А без системы, без ее способности и поддержки, эти вот великие воины не более, чем простой мус. Кланг. М. Великая мать. Я едва успела подставить клинки под выпад копья и отвести его в сторону. Руки рефлекторно потянулись скимитарами вперед, чтобы достать наглеца, но его не было. Он не атаковал сам, он просто метнул свое оружие. Глупец. Хсса. Не сдержалась я, рванув вперед, но тут же замерла. На меня смотрело острие того самого копья, что мгновение назад чуть не проткнуло мне голову. Как? Нет, постой, это вполне возможно. Если оружие привязано, то он может метнуть и призвать его обратно. Понятно, нужно опасаться этого копья. Да и сила от него исходит явно непростая. Что-то древнее и страшное. Но если он способен на такое вне системы, плохо, но терпимо. Красавица, ты что-то долго думаешь. Кланг. Я опять едва успела отбить полетевший в лицо артефакт и тут же кинулась вперед, пока он не призвал его обратно. Нужно сократить дистанцию. У копья слишком большой радиус, мне сложно атаковать со скимитарами. Но он вряд ли сможет уследить за скоростью атакующей змеи. Кланг. Да что за... Оба моих левых клинка блокировал огромный меч, больше похожий на дубину, а правые скимитары напоролись на жесткий блок двух коротких прямых гладиусов. Но у человека не может быть двух рук с одной стороны тела. Как? Разрывая дистанцию, я скользнула взглядом по рукам человека и... Да, один клинок сжимала его ладонь, а второй, словно скорпионий хвост, взвился над головой, удерживаемый туго скрученным и удлинившимся подолом балахона. Так, кажется, я зря не наблюдала за его боями. Но все мониторы выходили в кабинет командующего, который просто так никого к себе не пускал. А нарушать маскировку раньше времени мне не хотелось. Вот и попалась в собственную ловушку, блин. Ладно, зайдем с другой стороны, а то что-то мне расхотелось лезть с этим человеком в ближний бой. Отозвав два нижних скимитара, я мгновенно сплела из божественной маны господина шары разложения и запустила в противника. Тот ответил взмахом своего монструозного меча-дубинки, ловя им посланные снаряды. Я предвкушающе улыбнулась, уже представляя, как его оружие и рука растекаются лужей зловонной жижи, но ничего не случилось. Магию просто разорвало, развеяло, как другой маной. Более сильная и древней, которая пропитала тот меч. Но ведь способности не должны быть активны, как его собственные, так и артефактные. Кланг. Опять. Только врожденные гибкости и реакция спасли меня от летящего в голову копья. А потом пришлось призывать скимитары обратно в нижнюю пару конечностей и уходить в глубокую оборону. Человек наседал словно какой-то берсерк. Огромный меч-дубина с шипастым шаром вместо жала и два черных клинка мелькали с завораживающей скоростью. Тишину подземелья наполнил звон сталкивающегося металла. Я смогла пару раз достать его, оставив длинные кровоточащие царапины на щеке и шее. Вот только они, вопреки ожиданию, быстро зарастали, я практически кожей ощущала, как занесенную со скимитаров силу моего господина, которая должна была разъесть тело и душу наглеца, выдавливает более древняя и густая мана. Да кому же он служит? С трудом выйдя из клинча, я с тяжелым дыханием обвела взглядом человека. Он тоже устал, бой шел просто на запредельных скоростях, да и до этого планомерный штурм укрепленных позиций последователей господина не должен был быть легким. Но, тем не менее, человек держался хорошо. А вот мне дышать стало как-то тяжело, и, одновременно, легко, словно организму не хватало воздуха, но при этом не было больше той сковывающей тяжести, что мешало дышать, словно груди больше ничего не. И тут человек с ухмылкой подцепил что-то с пола кончиком клинка, поднял, с блаженством понюхал, какую-то черную тряпку, подозрительно знакомую, хоть и, ублюдок. Я поспешно прикрыла руками обнаженную грудь. Как? Когда? Меньше отвлекаться во время боя нужно, крошка, оскалился он. Я пораженно посмотрела на собственное тело, а потом оглядела пол вокруг. Везде валялись кусочки ткани, обрывки одежды, а на мне не осталось ни нитки. Бзззз, бзззз. Я маленькая муха. Я подняла взгляд на человека и чуть не поперхнулась. Этот, извращенец натянул на глаза мой лифчик и, стоя на одной ноге, махал руками. Я даже не знаю, как это назвать. Ты совсем больной. У меня невольно опустились руки. Чего стесняться? Это просто сумасшедший. Не. С радостной улыбкой ответил он, цепляя бюстгальтер себе на шею. Я опасный псих, и лучше тебе сдохнуть при поражении. Иначе что? Поинтересовалась я по инерции, выбирая направление следующей атаки. Иначе я наконец узнаю, каково это, натянуть удава. Что? В смысл? А? Поняла. Чта-а-а-а. Кс-са. Кланг. Как же тебя легко вывести из себя. Лежа на холодном полу, я никак не могла понять, что же произошло, и почему я не могу пошевелиться. С трудом приподняв голову, прошлась взглядом по собственному телу, оценила ситуацию и ощутила, как по спине пробежался липкий холодок страха. Человек стоял рядом, вытянув в мою сторону правую руку. Рядом лежали мои сломанные скимитары. Магия из них ушла, так что я не смогу вновь призвать свое оружие, врученное мне самим господином. Но самое страшное было в том, что с руки человека тянулись серые туманные щупальца. Они опутывали меня всю, не давая пошевелиться, вытягивая силу и энергию, разливая по телу позорную слабость. Я пыталась сопротивляться, вырваться, но опустившаяся на живот нога легко прижала мое безвольное тело к полу. А потом все прекратилось, но сил уже не осталось, ни собственных, ни заемных. Захотелось просто умереть, перестать дышать, и я ощутила, как сильные пальцы снимают с запястья артефакт-блокиратор, и система вновь обретает власть над телом. А потом что-то теплое коснулось головы, и почти ласковый голос прошептал. Я открыла глаза и долго смотрела на звезды, что расстилались на темном небе, после чего медленно села и огляделась. Рядом горел костер, возле него, над углями, в котелке доходила каша. Напротив меня, на плоском камне, укрытом покрывалом, сидели двое. Молодой человек и довольно высокая мускулистая девушка. Оба были одеты в камуфляжную форму и увешаны оружием. Парень смотрел на меня с интересом, а девушка – с легким недовольством и вызовом. Вокруг были холмы, на вершинах которых завывал ветер, однако здесь, во овраге, стоял штиль. Только кусты иногда шуршали от долетающих порывов. «Кто вы?» – осторожно спросила я. «Килл», – тут же с готовностью отозвался парень. «А это неразговорчивая ревнивица, Шейд. А тебя как зовут, красавица?» «Я, не знаю, Я и правда, не знаю, не помню. В голове сумбур, какие-то смутные образы, но ничего конкретного, кроме трех вещей. Человек с черными клинками и белой перчаткой. Девочка с серыми волосами и доброй улыбкой. И слова. Забудь. Живи дальше. Больше ничего». С каким-то странным интересом уточнил парень, назвавшийся Киллом. «Да», — неуверенно согласилась я, поджав ноги, и с удивлением уставилась на собственную одежду. Точно такая же камуфляжная форма, удобная, не стесняющая движение. Только немного в груди тесновато, пробормотала я, на что Килл хихикнул, а Шейд раздраженно фыркнула. Подняла на них взгляд. «Кто я? Что происходит?» «Война», — ответил парень, помешав кашу деревянной ложкой. По небольшому лагерю разнесся манящий аромат, смешавшийся с запахом травы и сырой земли. «Война всех со всеми. И мы недавно проиграли очередной бой. Кому?» — спросила я. «Чудовищу», — пожал тот плечами. «Монстру в человеческом облике». «Нет», — вдруг впервые подала голос Шейд. «Человеку, что прячется под маской монстра». «Может, и так», — пожал плечами парень. «Но мы живы, в отличие от многих других, и будем жить дальше». «Зачем?» «Чтобы найти свое место под этим негостеприимным солнцем». «Я». «Ты пойдешь с нами, если захочешь, конечно». «Моя память, тебе ее стерли, и тот человек, что это сделал, просил передать». «Хм, это твой второй и единственный шанс. Живи сегодняшним днем, думай о будущем, не смотри в прошлое. Я все равно там все уничтожил». Я прикрыла глаза, пытаясь вызвать из памяти хоть какой-то отклик на эти слова, но была лишь гудящая пустота. Он сказал передать еще кое-что. Сидящая до этого с хмурым лицом Шейд вдруг странно улыбнулась. «Ну да», — смутился Килл и продолжил мешать кашу. «Так что?» — нетерпеливо спросила я. Парень посмотрел на свою подругу, которая продолжала улыбаться, и с обреченным вздохом все же произнес. «Я буду за тобой приглядывать, и если узнаю, что ты начала что-то вспоминать, то приду. И простым мацанием сисек в следующий раз не ограничусь». Глава 264.2.2. «Так легче». Я устало вздохнул, провожая взглядом чешуйку и пару наемников, волокущих бывшую последовательницу Юфея, и мысленно скривился, покачав головой. Вот что я творю, херню, если смотреть с одной стороны. Взял и пожалел трех врагов, отпустил их на свободу. Да еще и личного дракона в сопровождении дал, чтоб из города выбрались. Личного, да. Ой, зеленая, не бухти. С другой же стороны. Ну, понравились мне эти двое. Нормальные ребята, которых жизнь занесла не на тот берег. Так что второй шанс дать можно. Что же касается змеюки этой, то за нее мед попросила. Да и мне было бы неприятно рубить голову такой красавице. Так что я просто вытянул из нее всю ману Юфея, а потом мы с Мют основательно так пошаманили над астральным миром девчушки. Даже метку ее бога удалось затереть, посадив сверху метку милосердной. Хитрющая Лоли, блин. Ну ладно, хуже все равно не будет, а так у меня хоть совесть успокоилась, в кои-то веки ощутил себя лыцарем на белом жилетце. Спаситель запутавшихся в жизни девиц. Так, ну а с вами что делать? Оглядел я валяющуюся на полу семерку. Как-то даже совестно убивать после такого подвига. А оставить лежать мне не позволит натура моя сволочная. Мысленно пробежался по списку своих обелокры, расплылся в мстительной лыбе. Да, это идеально. И руки не марать, и из-под власти вашего башка вывести, и подосрать вы мне больше не сможете. Сосредоточившись, потянулся к той силе, которую обычно обхожу десятой дорогой. Но для благого дела ничего не жалко. Через пару секунд у стены комнаты раскрылась воронка из желтого тумана, в которую я, насвистывая, и побросал бессознательные тушки. После чего показал порталу изнанки язык и захлопнул. Отряхнул руки. Посмотрел на дверь. Там дальше, приемная. За ней, кабинет командора. Это я узнал, когда копался в памяти Медузы. Сильно глубоко не зарывался, так как сцены преклонения перед ее богом мне нахер не нужны были и своей порнухи в голове хватает. Тщательно пропесочил только то, что касается текущей ситуации. Остальное пропихивал через астральный шредер, почти не разбираясь. Нетронутыми остались только общие знания. Интересно, я с этой троицей еще встречусь когда-нибудь? Было бы интересно, но вряд ли, мои цели лежат немного в других мирах, если только они кан прибиться умудрятся, но это маловероятно, хи-хи, мют, тишина в ответ, бля, кажется, теперь я с ними встречусь по-любому, ну и похер, мне же лучше, если килл себе змеюку не загробастает, то второй раз я ее уже просто так не отпущу, ну а сейчас просто нет времени, пинком открыв дверь, прошелся по приемной даже особо не оглядываясь, интересного тут все равно ничего не было. А вот перед следующей, последней дверью, притормозил. Опасность. Слабая, но все же она есть. Призвал в руки гладиусы. Осторожно приоткрыл дверь, и едва успел отдернуть голову, чтоб не схлопотать пулю в лоб. Рывок вперед, в кабинет. Еще одна пуля просвистела около виска. Второй рывок к сидящему за столом пожилому человеку. Выбиваю у него из рук пистолет, который тот уже приставил к собственному виску. Старик какое-то время устало смотрел на меня, после чего вздохнул и обмяк на кресле. Махнул рукой. «Садись, захватчик», голос надтреснутый, а дыхание приносит сильный запах перегара. Я почесал макушку. Подумал. Потом пожал плечами и уселся в кресло напротив, положив один гладиус на колени, а лезвием второго постучал себе по плечу. «Ну сел. Ну и что тебе надо?» В тон мне ответил старик. «Информация», — ответил я. «Где Некро? Зачем он тебе?» Взгляд у старика, тяжелый, усталый, обреченный, отчасти безразличный. «Прибить его надо», — пожал я плечами. «Потому что он плохой», — скривился командор, наливая себе стопку чего-то крепкого. Под столом уже валялось несколько пустых бутылок, а мне даже не предложил, гад. «Потому что надо», — ответил я, провожая взглядом опрокинутую рюмку. «Он покусился на мое, то есть не за тем, чтоб мир спасти», — скептически выгнул бровь старикан. «Это побочное», — пожал я плечами, разглядывая кабинет. «Мне мои, хаем, товарищи намного важнее этого мирка. Как же, старый, я эгоистичный извращенец, которому для счастья нужно баб побольше, тихое место и бутылка чего покрепче. Так что морали словоблудие оставь для следующего героя. К тому же, на сегодня лимит хороших дел у меня исчерпан. Выбирай, ты сам все рассказываешь, и я отправляю тебя к Юфею, или же ты молчишь, а я потрошу твои мозги. Не могу ответить, вздохнул старый. Тогда тебе повезло, пожал я плечами. Потому что после, хаем, обработки ты уйдешь к бездне и на законное перерождение, выпав из-под влияния Юфея. Старик впервые за все время посмотрел на меня заинтересованно. Это правда. Угу, кивнул я, вставая. Можешь не сомневаться, старушенция своего не упустит. Но договорить я ему не дал. Просто потому, что его рука незаметно потянула из стола какой-то шприц. Рывок вперед. Правая рука ложится на покрытый морщинами лоб. Ловец душ распахивает алый глаз и тело осыпается хлопьями черного пепла. Дело сделано. Я сидел на крыше какого-то дома и ждал, когда Соси закончит переваривать старика. Меня не интересовали его имя, его история, его желания и стремления. Это был просто уставший старик, которому я помог обрести покой, а взамен попросил лишь информацию и пару бутылок пойла, которое оказалось весьма недурным, пробормотал я, отхлебывая из бутылки. Да, я бухал посреди вражеской территории. Химы бы мне сейчас устроила длиннющую нудную лекцию на тему того, что не стоит делать во время боевой операции. Ан бы молча отобрала бутылку. Накси бы сидела в углу как сыч и злобно скалилась. Жанна. Жанна бы подогнала мне еще одну, а потом начала бы домогаться. Чешуйка бы ворчала в оба уха. Доська устроилась бы на коленях и вылокала половину бутылки. А кроконяшка бы потом эту самую бутылку сожрала. Я невольно оглянулся. Пустая крыша, озаренная первыми лучами рассвета. Тихо. Пусто. Грустно. Отхлебнул последние полглотка и, размахнувшись, отправил бутылку в долгий полет вниз. Подтянул к себе вторую бутылку и, открыв, сделал еще глоток. Хорошая штука, пробормотал, протягивая присевшему рядом мужику. Только не пробирает ни хрена. Так это же для смертных, улыбнулся он, сверкнув алыми глазами. А твой организм уже намного крепче. Вот и справляется со всякой отравой прежде, чем она успевает добежать до мозгов. Вы поэтому пьете только всякую экзотику. Я с неудовольствием посмотрел на существо, принявшее облик моего старого друга. Угу, кивнуло оно. Приходится пить не то, что оказывает действие на тело, а то, что бьет по энергетической составляющей сущности. Избавь меня от теории опьянения богов, поморщился я, забирая протянутую обратно бутылку, и прими уже тот облик. Мне с грудастой бабой общаться нравится больше, чем с мертвым другом. Нет, Женька был хорошим парнем, но, именно поэтому, да, голос поменялся на женский. А если так, я заинтересованно повернулся и, чуть не упал с крыши. Передо мной сидела копия Жанны. Бля, тха, ебать тебя утюгом раком на доске. Нельзя же так. Зато ты взбодрился, оскалилась аватара, выпячивая плоскую грудь. Я вдохнул и медленно выдохнул, едва сдерживаясь, чтоб не отвесить древнейшей воспитательного подзатыльника. Вот скажи, пожалуйста, потерев переносицу, уже более спокойно спросил я. У тебя фетиш такой, прикидываться мертвыми друзьями и любимыми. Что-то вроде того, продемонстрировала она ослепительную улыбку на рыжей мордашке. В конце концов, я же отвечаю за мертвых. Вот и увлекаюсь иногда. Да и люди, как правило, скорее идут на контакт, если я прихожу в виде тех, кто был им хорошо знаком и дорог. Я критично оглядел старушенцию, после чего вздохнул и отвернулся. Некрофилка. Что? Ну, раз ты любишь мертвых, то некрофилка. Не говорила, что люблю мертвых. Я сказала, что люди так легче идут на контакт. Намного легче пойду на контакт, если буду разговаривать с грудастой блонди, а не с мертвой подругой. Как делюр. Ну, да, она целиком в моем вкусе. Знаешь, Какой у этой шлюхи истинный облик? Нахуя это мне? Хм, тоже верно. Ну хорошо. Легкое колебание реальности и, когда я повернул голову, то увидел уже закутанную в черное фигуристую девушку в тоге и гладкой глухой маске на все лицо. Это на меня так алкоголь действует или просто ты на мозги не давишь? Это я не давлю, ответила она. Да и вообще меня тут нет. Просто ментальная проекция по типу магической дополненной реальности. То есть, со стороны все выглядит так, словно я тут сам с собой болтаю. Именно. Отхлебнул еще пару глотков. Поболтал бутылку. Ну и похер. Как ты тогда выпить смогла? Магия. Или дыра в логике мира. Ну, так тоже можно сказать. Мы какое-то время помолчали, любуясь восходящим солнцем, которое медленно окрашивало мертвый город в красно-оранжевые тона. Так зачем пришла? Чтоб ты не пил в одиночестве, ответила Тха, вытягивая шикарные ножки. Если я хочу посидеть один и в тишине, ты не поверишь, как много героев, оказавшись на пару минут в тишине и покое, просто кончали с жизнью. В голосе старушенцы и прозвучали горечь и усталость. Не выдерживая тонкая героическая натура всех этих невзгод и навалившейся ответственности. Ну, со мной такого можно не бояться. Ты в этом так уверен? Более чем. Другого такого похуиста-оптимиста вы во всей галактике не найдете. Это ты так считаешь, Андрюша? Прошептала Тха и уже более громким и возмущенным тоном добавила. Прекрати называть меня старушенцией. То что? Устрою тебе эротический сон. С кроконяшкой. Кхы, поперхнулся пойлом и прокашлившись, посмотрел на матовую маску Тха. Это был бы интересный опыт. Только при бедной животинке такое не ляпни, рассмеялась она. А то схлопочешь жалом в задницу. Слушай, а почему ты в последнее время, того, неопределенно покрутил рукой? Являешься в таком виде. Тебе черный туман больше нравился. Склонила она голову на бок, а я отчетливо разглядел два красных огонька, пробившихся сквозь маску. Нет, но тогда ты была более таинственна, что ли? Сильно ты хотел со мной общаться? Не очень. Вот тебе и ответ, хмыкнула древнейшая, вздохнула и, подтянув колени к груди, положила на них подбородок. Все равно, не совсем понимаю. Ну смотри, допустим, взять тех же скрутунов. В каком виде ты предстал перед ними? Ну, страшным. Вот, весь пафосный, грозный, настоящий темный господин. А теперь ответь, являешься ли ты таковым на самом деле? Какой ты для Антуанетты? Для Лила? И как выглядит та же Ан для своих последователей? Понимаешь теперь? По роже вижу, что понимаешь. Для тех, кто не входит в свой круг, мы выглядим грозно. Напускаем дыма, туманных фраз, пророчеств и странных заданий. Но, среди своих стараемся принимать более-менее нормальный облик. Аватары. Выглядеть такими, какими мы были, когда-то, давно. Во-первых, это просто правило хорошего тона. Во-вторых, нам так легче психологически. Ну а в-третьих, вот если я сейчас растекусь тут облаком черного тумана и начну тебе давить на мозги, шепча и совращая своей темной стороной силы, что будет? Ну, как минимум я тебя нахуй пошлю, честно признался я. Хоть и жутковато будет. Вот именно, что жутковато. А теперь вспомни наши первые встречи. Как тебя тогда пробирало? Сильно пробирало, припомнил я, вздрогнув. Даже слишком. Разумные, Андрюша, они ко всему привыкают. Особенно люди. Да, первый раз ты напугался. Второй, третий, а на четвертый начал обзываться и показывать средний палец. С простыми смертными это, может быть, еще и срабатывало бы подольше, но, ты-то буревестник, да и мое влияние. Эх, да ты сейчас можешь пропустить через себя столько моей маны, что этот мир загнется, а твоя задница даже не почешется. И смысл мне тебя пугать, или мют продолжать строить из себя святую недотрогу. Вот и говорим с тобой по-простому, так легче, а уж после той попойки, мда, вот уж точно, после того раза мой взгляд на мир уже никогда не будет прежним. Ладно, кризис у тебя миновал, вестник, Пха начала растворяться черным дымом. А Соси уже добыл все нужное из той души. Так что, за работу. У тебя и так там обязанностей скопилось. Угу, не напоминай, поморщился я, допивая бутылку и отправляя ее в полет вслед за первой. Чешуйка, ты там далеко. Через минуту буду. Окей, жду. Откинувшись назад, я улегся спиной на крышу и уставился в небо. Сука, как же раньше было проще. Глава 264. 3. 3. Просьба. На нашу временную базу мы прилетели ближе к обеду. Уставшие, голодные, но довольные. Еще бы, вопреки всем палкам, что пихали некоторые личности нам в колеса, под колеса и в задницу кучера, основной цели мы все же достигли. Местонахождение некро было найдено. И теперь встал вопрос. Ну и что дальше? Это ты у нас спрашиваешь. Буркнул Романский, потирая шею. Судя по помятому виду, Корсини особо сдерживалась в выражении радости по случаю возвращения дорогого хозяина из разведки. «Не ерничай, немочь бледная», — фыркнул я, невольно покосившись на замершую за его спиной шатенку в тяжелых алых доспехах. «Блин, а ведь и не скажешь, что зомби. Вполне себе симпатичная, живая. Некрофил. Иди ты, рогатая». Я обвел взглядом собравшихся и устало вздохнул. В просторной комнате собралось не так уж и много народа, только те счастливчики, кому остальные делегировали право планирования. Ну и я в лице локального главаря тирана этой банды. Изавра сидела с отрешенным видом, полуприкрытыми глазами и чуть подергивающимися пальцами. Кукла из кино явно находилась в удаленном подключении к мехе и сейчас что-то просчитывала. Романский, как наш основной спец по противнику, сидел мрачнее тучи и с кислой рожей обдумывал что-то важное. И я надеюсь, что его мысли касались того, как выкрутиться из текущей ситуации, а не в какой позе сегодня некрофилить Корси. Чешуйка беззаботно хлюпала чаем, поглядывая на остальных изумрудными глазищами. Лила тоже присутствовала, но больше в роли обслуги. Уж не знаю, что там за фетиш у этой бледной кальмарки, но, судя по эмоциональному фону, ей было явно в кайф стоять в сторонке в хер знает где добытой форме служанки и подливать всем чая, кофе или еще какой бурды. И я очень надеюсь, что в обсуждении она поучаствует, так как опыт по убиению бессмертных и штурму разных укреплений у последовательницы бога битв и рок-н-ролла должен быть побольше нашего. Еще за столом присутствовали Дикий Сксулукс и Игорь. Паладин Антуанетты был собран, немногословен и готов выполнять приказы избранника Стальной Королевы. Ровно как и его золотоглазая подружайка, чьи тараканы резвились как вокруг нашей базы, так и, судя по упоротому взгляду, у нее в голове. Причем мне решительно непонятно, какие из них были опасней. А вот Игорь, в отличие от последователей Ан, сосредоточенностью не отличался. Его мечтательный взгляд смотрел сквозь меня, губы то и дело складывались в идиотскую улыбку, а пальцы перебирали по кружке с давно остывшим кофе. Остальные члены нашего отряда либо отдыхали, либо активно отдыхали. Сволочи! Изя, позвал я девушку. Когда та встрепенулась и посмотрела на меня осмысленным взглядом, продолжил. Общий анализ ситуации. Неутешительный, вздохнула она и, положив на стол какую-то шайбу, нажала на ее центр. Тут же перед нами в воздухе развернулся схематичный план города, некоторые участки которого были довольно подробными, а некоторые весьма схематичными. Мы с мозгом провели сканирование, пока летали, но так, не особо целеустремленно. Опять же, оборудование нужное на меху просто некуда цеплять. Ближе к телу, милочка. КХМ. Она недобро зыркнула в мою сторону, но выступать не стала. Так вот, сведя вместе все добытые сведения, мы выяснили, что некро прячется вот тут. Голограмма сменила масштаб, демонстрируя нам северную часть города, где выделился красным цветом один из невысоких домов. Это район местного научно-исследовательского института, из-за которого город в свое время и возник. Мы неплохо успели там все обследовать, но никакой подозрительной активности не обнаружили, однако, по добытым Андреем сведениям, Наша цель находится именно там, в подземной части этого самого института, на минус 10 этаже. Опять подземелье, устало вздохнула чешуйка. Не говори, кивнул я. Если честно, меня это самого уже начинает напрягать. Почему любой злыдень или еще какая-нибудь херовина стремится зарыться как можно глубже? Да даже без злыдней, если оглянуться назад, то что не приключение, так обязательно придется хоть раз, но прошерстить подземелье. Хотя, с точки зрения безопасности тут все логично, нет укрытия надежней, чем толща земли, бетона и стали. Видимых скоплений противника нами обнаружено не было, продолжила Изавра. Однако это ни о чем не говорит, некромок как скрыть своих миньонов божественной силой, так и просто распределить их по укрытиям и в домах вокруг НИИ, откуда они заполонят территорию центра за считанные минуты. Также не стоит забывать и о союзниках нашего противника. Да, Андрей уничтожил большую их часть во время своего рейда по городу и базе последователей Юфея, но часть зеленых все еще болтается в городе и может представлять серьезную угрозу благодаря стрелковому оружию с артефактными пулями. Получить такой подарок приятного мало, поморщилась Карси. Даже для мехи, кивнула Изя. Хотя броня и должна выдержать, но больно высокая у этих пуль проникающая способность. Ладно, об этом потом. На данный момент у нас два варианта действий. Это штурм собственными силами или запрос подкрепления. Оба имеют свои плюсы и минусы. В первом случае мы будем уверены, что враг никуда не денется, но действовать придется быстро и нагло, чтобы избежать окружения. Опять же без разведки и поддержки. Во втором случае вероятность удачного исхода повышается, так как основные силы прикрытия противника будут связаны боем с нашими войсками. Однако и шанс того, что некро просто ускользнет до того, как мы соберем войска, тоже повышаются. Как и вероятность напороться на ловушку, подготовить которую у противника будет предостаточно времени. Еще набраться дополнительных сил, негромко буркнул Роман. Некро это делать несложно, его питает любая смерть в округе. Можно попробовать штурм. Чешуйка постучала когтем по чашке. Но это чревато. Будут потери, добавила она мысленно. Знаю. Я прикрыл глаза. Да, это риск. Но, с другой стороны, жизнь у нас такая, рисковая. Если не совать голову в пасть ко льву, то сильнее не станешь. А без силы, не продвинешься дальше. К той далекой заветной цели, когда я смогу с полной уверенностью плюнуть на все эти разборки бессмертных и показать им средний палец в ответ на убедительные просьбы сунуть голову в пасть следующего тигра. Ну, разве что мют послать не смогу. Итха, Иауте, Иделюр, твою мать. Я яростно взъерошил волосы и уткнулся лбом в прохладную поверхность стола. Что случилось? Раздался обеспокоенный голос Изауры. Ничего. Фыркнула чешуйка. «Просто вы только что узрели редкостное зрелище. Дебил, осознавший свои умственные способности. Зеленая, рога в жопу засуну». Прорычал я. «Свои что ли? Гррррр. Страшно-то как. Сюрп-сюрп. Лила, у тебя там еще чай остался. Да, сейчас. Эх, жизнь моя жестянка. Руки в жопе, на мозгах, поганка. Ладно, народ». Поднял лицо, опираясь теперь на стол не лбом, а подбородком. Не самая удобная поза, ну да похер. Мы все-таки проведем пробную атаку. А то действительно, пока раскачаемся и соберем подкрепление, все уже закончится. Изя, слушай вводную. Нужно весь этот цирк, что именуется нашим отрядом, разделить на две ударных группы. Наземную и подземную. Первая будет удерживать подкрепление, а вторая штурмовать сам бункер. Разделить всех нужно так, чтобы при приближении северного пушистика мы успели свалить прежде, чем он засадит нам по самые помидоры. Ферштейн. Хм. Кукла нахмурилась, просчитывая варианты. Тогда в группе прикрытия должны быть мы с мозгом, Ксулукс с ее зверинцем, оба дракона, Карси, желательно вместе с Романским, но это не критично, и Игорь с Дусей. Хотя с ними вопрос спорный. В группе проникновения, так как она будет идти против, фактически, Бога, будешь ты и Тамирис в качестве атаки, дикий как танк прикрытия. Ну и ушастую свою вместе со зверюгой кислотной можешь взять. Лишними не будут, а с мелочью помогут. Главное, против самого Некра их не пускайте, а то прихлопнет и не заметит. Дось финяшка. Блин, сложно. С одной стороны, они действительно тянут против мелочи и втроем с Диким вполне могут прикрыть спину, пока мы с тобой обрабатываем босса. С другой же стороны, рисковать ими мне не хочется. Тому и Дикого не особо жалко, они не мои спутники и привязаться я не успел. Единственное, он расстроится, если я потеряю Дикого. А вот на мнение Марты мочхать. Хм, как быть, что делать? Это оптимальные варианты, добавила Изя. Понимаю, вздохнув, согласился я. Ладно, еще подумаем и завтра решим насчет доски и няшки. Выдвигаемся утром. Сейчас всем отдыхать. Ну и нахера мы тут нужны были? Фыркнула Карси. Для массовки и утешения ЧСВ начальства, ответил ей Роман, вставая. Поднявшись в комнату, я бросил на пол балахон, снял костюм и рухнул на кровать. Достало. Устал. Хочу нажраться. Нельзя, завтра в бой, напомнила зеленая. А то я не знаю. Птица, блин, секретарь. Большая, чешуйчатая и ворчливая. Лучше сюда иди, хоть пожамкаю. Ну, тут есть кого жамкать и без меня. Да. Приподняв голову, я огляделся и только со второго раза обнаружил стоящую у стены и практически растворившуюся в полумраке фигуру. Блин, а ведь даже не заметил. Вот что значит замотался. Ну и чего ты там прячешься? Напугать хотела, честно призналась Дось, выходя из маскировки. Зачем? Выгнул я бровь, наблюдая за медленно приближающейся зверолюдкой. Чтоб наказали, улыбнулась она, медленно залезая на кровать и помахивая пушистым хвостом. Ну, логично, признал я, зевнув и покосившись на окно. Солнце только начало клониться к закату. Но учитывая, что вставать завтра рано, а потом лететь и брать штурмом очередное укрепленное подземелье с боссом Богом в конце. Короче, нужно лечь пораньше и нормально выспаться. Насчет охраны я особо не беспокоился, вокруг базы шерстили зерги Ксулукс, а на первом этаже бдили Лила и Дюсаль. Хозяин. Повернувшись обратно, я обнаружил Дось, уже оседлавшую мой живот с неожиданно серьезной мордашкой. Чего? Ее фривольная поза и коготки, слегка царапающие мою грудь, совершенно не вязались с выражением лица и какой-то решимостью, что скользило в долетающих до меня эмоциях. Хозяин, у меня есть просьба. Так, что-то это начинает меня напрягать. Нет, не сам факт того, что Дось от меня что-то нужно, а то, что... В общем, любой мужик, который достаточно плотно общался с прекрасными разумными, знает, что за такими фразами обычно следуют просьбы, которые ты ну никак не захочешь выполнять, но и не выполнить чаще всего не сможешь. Говори уже, ушастая, вздохнул я, невольно начиная поглаживать бедра девушки. Хочу ребенка. Ха. Хи-хи-хи. Цыц, зеленая. А то сейчас третьей будешь. Боюсь. Прикрыв глаза, я устало вздохнул. Даже не буду спрашивать зачем, ибо боюсь услышать ответ, порожденный твоим извращенным мозгом. Меня больше интересует, как ты это видишь. Ну, задумчиво протянула ушастая. После чего ощущение коготков с груди исчезло, зато раздался шелест одежды. Большой черный замок с кучей слуг. Отдельное крыло для твоих наложниц. А там? Так, не продолжай. Я... Не глядя, закрыл ей ротик ладонью. А то я сейчас загорюсь идеей вселенского гарема, насобираю всех встречных самочек, а потом буду сидеть на том самом троне и думать, где достать денег на шмотки, украшения и подгузники. А если серьезно, то спешу расстроить, никакого замка не будет. Я вообще не планирую никем править и возиться с государственными делами, там такой головняк, что проще самому удавиться, чем ждать, пока тебя отравят за ужином или поднимут на вилы благодарные крестьяне.